Глава 3. Бунт. По пути к контрольно-пропускному пункту, преграждавшему дорогу в административную зону трудового лагеря, нам встретились еще два автоматчика, которых ребята Гамлета молча приняли в ножи. Количество оружия в нашем стихийно возникшем отряде возросло. Пока мы дошли до КПП, наша группа обросла сторонниками и уже насчитывала более 200 мужчин, вооруженных кто чем. Кто прихватил топорик для рубки дров, кто палку с гвоздем, а кто заточку. Оставалось только удивляться, что среди населения второй Треблинки нашлось такое количество недовольных текущим положением дел. У меня даже подозрения не возникало, что их столько. На руку играла также известность Гамлета. Тот был кем-то вроде рок-звезды. Если его не уважали, так побаивались, что тоже было странно, так как обычно уважают за дела, а положенец, насколько мне было известно, сам не работал и никого не бил, и уж тем более не убил. В этом случае его бы из лагеря извлекли и пустили на органы со стопроцентной вероятностью. Гамлет проживал в одном из соседних бараков, но словно существовал в параллельной реальности. Мы приветствовали друг друга вежливыми кивками и расходились по своим делам. Однако размышлять о том, как этот человек на пустом месте оброс уважением и столькими сторонниками, время было неподходящее. Я выбросил из головы лишние мысли и шагнул за угол на улицу, ведущую к КПП. «Погоди, солдат!» – остановил меня Гамлет. «Не пришло еще время шуметь. Там четверо сидят по мирному времени. Если всем стадом под прожектор выйдем, посекут из пулемета». «Варианты?» – спокойно спросил я. «Осмотри». Он переглянулся с несколькими своими дружками, вышел на середину улицы, освещенной двумя прожекторами, и бесстрашно пошел по ней один. Приятели Гамлета сопровождали его, укрываясь за бараками. На вопросительные взгляды троицы моих крестников я ответил тем, что поднес палец к губам, призывая всех к тишине. Но это было излишним. Все вокруг и так застыли в угрожающем молчании. «Начальник!» – позвал Гамлет, не доходя 50 метров. «А, начальник, что за салют? Что нам-то делать? Когда оружие раздадите?» «Гамлет, ты один?» – узнал положенца Мур, что был за офицера. «Чего тебе? Какое оружие?» «Конечно, один. Как какое, начальник? На наш лагерь напали злыдни какие-то!» Продолжил гнать пургу уважаемый каторжанин, не дрогнув ни одним мускулом. «Вдруг атомитские? Поедят мою старую печень. Для них, что ли, алкоголем мариновал? Раздайте автоматы, тоже будем воевать!» План был прост как мычание. Пока один ломает комедию для охраны, шестеро других забрались на плоскую крышу кирпичного одноэтажного здания КПП. Ясно, что со стороны трудового лагеря металлическая дверь всегда закрыта, а со стороны административного сектора... «Гамлет, возвращайся в барак», — ответил офицер. «Без вас справимся. Чё-то не похоже, чтобы вы сейчас справлялись, начальник. Ты доложи тем, кто старше. Может, у них другое мнение по нашему вопросу. Даже спрашивать не буду». Ожидаемо Мур закончил свою фразу хрипением. «Бегом!» – отдал я приказ. «Только тихо, давайте без криков, ура!» Толпа заключенных сорвалась с места и через несколько секунд уже втягивалась в распахнутые двери контрольно-пропускного пункта. «Куда дальше, солдат?» – осведомился Гамлет, сноровисто натягивая на себя бронежилет, совмещенный с разгрузкой. «Муры подняты по тревоге», – ответил я. «Большая часть из них направлена на периметр. Но как пить дать, кто-то здесь остался. Надо захватить казармы и склад с оружием. И радиорубку», – добавил Гамлет. «Вы вчетвером поможете мне?» Я размышлял несколько секунд. Идея была простой и ясной. Положенец хочет задействовать все доступные человеческие ресурсы, обратившись к заключенным, и... Это правильно, со стратегической точки зрения, но как только администрация поймет, где мы мутим воду, они бросят часть сил на радиорубку, чтобы заткнуть нас, и там станет жарко. Хотел выругаться. Гамлет подписывал меня на очень опасное дело, но и ответить ему отказом после того, как он, не дрогнув, встал под прицелом пулеметов, было неправильным. «Принято», – кивнул я. «Идем». «Ты знаешь, где радиорубка?» – с прищуром оценил меня собеседник. Кивнул в ответ и показал на мачты связи. «Казармы там, штаб там, склады, скорее всего, за казармами». Гамлет хмыкнул в ответ и повернулся к одному из стоявших рядом бритых мускулистых парней. «Махорка в штаб, грива на склады, бублик и одноглазый, зачистите казармы, все оружие пацанам раздайте». Гамлет улыбнулся. «А я солдатам в радиорубку». Кроме авторитета и четверых моих крестников, с нами отправились еще двое – шериф и Саня Челюсти. что тот, что другой, бритые под ноль мордовороты, со складками на затылках. Странно, даже упитанный вождь на местной малокалорийной баланде и физическом труде сбросил уже килограмм так с 15, а эти умудрились даже складки на затылках сохранить. Челюсти, завладевшие на КПП пулеметом, пошел впереди к радиорубке. Как мы не торопились, не успели. Со стороны здания, которое я громко обозвал штабом, раздались крики и беспорядочная заполошенная стрельба. «Стой, кто идет!» – прилетел окрик от караульного. «Да расслабься! Свои!» Лениво, но уверенно ответил челюсти, не снижая скорости. «Какие свои? Стой! Стрелять буду!» Раздался выстрел. Часовой рухнул на спину и задергал ногами. Почти без перерыва разбилось окно, осыпавшись звоном стеклянных осколков. Оттуда по нам хлестнула автоматная очередь. Мы попадали. Я перекатился, укрывшись за невысоким газонным бордюром, и выстрелил навскидку одиночным, ориентируясь по вспышкам. Ответом был только полубезумный смех, донесшийся изнутри. Гамлет выругался. «Как его выкурить оттуда?» – задал он мне вопрос. «Гранату закинуть», – ответил я. «Дальше врываться и мочить. Не вариант», – кивнул я. «Можем повредить оборудование». Пока мы рассуждали, вперед прополз вождь. Он был уже у самой стены, около окна, из которого вели огонь. «Слышь, бледно-синий!» – ехидно пообещал Гамлет. «Зря вы нас без баб держали. Как войду, надругаюсь злостно». «Ты самка собаки! Сюда иди, посмотрим, кто кого!» Раздался запальчивый истеричный ответ, но выстрелов не последовало. Тень индейца метнулась в сторону стрелка. Вождь ухватил автомат за ствол и приложил стрелка раму головой. Секундная борьба, и автоматчик был выброшен из окна на асфальтированный тротуар. Хромая к нему подскочил челюсти и от души впечатал удар ногой под дых, затем еще и еще. «Порезвились и хватит!» – остановил избиение Гамлет. «Скажи, радист где?» Последний вопрос он задал ласково, присев над муром. «Скажешь, отпущу». «В радиорубке, в чулане». «Спасибо. Оружие сдай, вон, штыку хотя бы и проваливай». Все, автоматчик его больше не интересовал. Гамлет пошел внутрь радиорубки. Мы выбили дверь в какое-то подсобное помещение и лицезрели лежащего на полу плешивого мужичка в робе заключенного. «Ты радист?» – задал вопрос он. «Да-да». «Слушай», – спокойно обратился к нему Гамлет. «Мы тебе плохого не сделаем, но ты заводи свою шарманку. Нам надо сказать на весь лагерь кое-что». Плешивый явно не поверил такому колоритному персонажу, поэтому вмешался я. «На лагерь напали. Нам всем надо совершить побег. Более удобного шанса не будет. Ты знаешь, куда мы попали?» «В улей?» – неуверенно спросил радист. «Да», – кивнул я в ответ. «Ты же пропаганду гоняешь». «Да». «Сделай так, чтобы нас с Гамлетом услышал весь лагерь». «Да». «Сделай прямо сейчас, очень нужно». «Хорошо, хорошо». Через несколько минут радист сообщил, что все готово, и показал на кресло перед профессиональным записывающим оборудованием. В кресле с удовольствием растянулся Гамлет, ухмыльнулся и, приблизив свои губы к микрофону, сказал: «Вечер в хату, Требленко, в радиорубке Гамлет. И мне есть что вам сообщить».